Но народ есть народ. Ракову, родившемуся и выросшему в интеллигентной семье известных петербургских адвокатов, с диким русским мужиком дело иметь до сих пор не приходилось. И теперь он был рад, что ему дали расторопного и опытного помощника, Тулича. «Надо работать», — сказал он себе, отгоняя минутную дурноту. «Надо честно работать и доказать всем, что работать он умеет и любит, и что дело во имя блага государства поставит. В конце концов, такая сейчас эпоха, или-или. Вот из этого и нужно исходить. Самое главное дело — организовать зимние заготовки. По весне — по вскрытию рек. Вниз на стройки пойдет первоклассный строевой лес». Ничего. Русский мужик вынослив, главное — лес для строек. Баржи пришвартовались к берегу, две — к самому обрыву, а две другие — к своим товаркам. Канаты крепились мужиками давно, с самого начала погрузки на баржи, еще на Волге, назначенными Раковым и его помощниками в специальной бригады по поддерживанию порядка среди ссыльных. Скоро раздались команды готовиться к выгрузке, и баржи сразу сплошь покрылись шевелящейся людской массой. Плакали дети, кричали и причитали бабы. Собирая свои немудрящие пожитки, стараясь удержать поближе к себе оставшихся в живых в долгой тяжкой дороге детей, когда порыв ветра заворачивал на берег, несло душным смрадом. Раков морщился и отворачивался. Рядом с ним, подтверждая свою особенность возникать неожиданно, словно из ничего, появился Тулич с блестящими залысинами в незастегнутом коротком брезентовом плаще, из-под которого виднелась кожаная куртка, широкий, стягивающий узкую талию ремень с висящим на нем маузером. «Я, Аркадий Самойлович, приказал мертвых пока не трогать», — сказал он. «Живых выгрузим, развезем, потом очистим. Посудины там поручено хлоркой продезинфицировать. Их капитану Головкину под расписку надо сдать». «Ну и делайте правильно», — кивнул Раков, где-то в глубине души побаивающийся своего комиссара и первого заместителя, чувствуя в нем какую-то скрытую порочную силу. «Надо баржи к утру отпустить. Еще сегодня к вечеру успеем», — с неуловимой усмешкой на чисто выбритом продолговатом лице ответил Тулич. Сразу же перемахнул на одну из барж, врезался в толпу ссыльных, сгрудившихся возле сходней, в одно мгновение рассеял их, отчитал старшего, ответственного за порядок, низенького коренастого мужика со сломанным носом, отчего выражение лица у него даже в редкие минуты веселья оставалось свирепым. Но тут же едва ссыльные утихомирились возле сходней, тревожные крики послышались снова. Расталкивая неповоротливых баб и медлительных тупых от долгого недоедания детей, Тулич перескочил на другую баржу, привычно нащупывая маузер. Рука его тотчас остановилась, а светлые в тяжелых припухших веках глаза заледенели. На самом носу баржи стояла молодая баба с длинными, летящими по ветру распущенными волосами, прижимая к груди давно умершего ребенка, замотанного в какую-то рванину, и, озираясь на пятившихся от нее людей, что-то бормотала себе под нос, то и дело встряхивая свой груз, заглядывая умершему в лицо, начиная его привычно укачивать». Мгновенно оценивая обстановку, Тулич пробился вперед, крикнул в затихшую с появлением начальства толпу. «Эй, чья такая? Ну, что молчите?» «Ну, моя», — неохотно отозвался молодой мужик с русой, свалявшейся бородкой, выходя вперед. «Третий день мертвого тетешкает, смрадом разит». «Так уговори ее», — повысил голос Тулич. «Сказано, умерших потом снести, слышишь?» «Ну, слышу. Говорил. Не слушает баба», — ответил мужик, и, подстегнутый горячим, нетерпящим возражения взглядом Тулича, вздрогнул, еще шагнул вперед, на лице у него появилась растерянная улыбка. «Сонь! А, Сонь!» — заныл он фальшивым, тоненьким голосом. «Ну ты брось! Что теперь? Другого наживем! Слышь, Сонь! Отдай! Не подводи мир!» Продолжая тихонько уговаривать, мужик под требовательным, неотступным взглядом Толича скорее инстинктивно, чем сознательно, почти незаметно пододвигался к ней, и по всему берегу постепенно распространилась тишина. Стал слышен даже легкий ветер и плеск реки, обтекавший днище уродливых приземистых посудин. В высоком небе над немеренными таежными просторами не спеша тянулись редкие облака. С двух других барж, приткнувшихся к берегу чуть ниже, доносились крики, шум, детский плач. Там уже началась выгрузка. Ссыльные, волоча за собой свой скарб, ведра, чугуны, какие-то мешки и узлы, все, что им было разрешено взять из прежней жизни, выпихивая впереди себя детей, выползали на берег и, чуть отойдя на жидких от голода отвыкших от земли ногах, задрав головы, оцепенело всматривались в сомкнувшиеся вверху вершины. «Вот оно, царствие Божие! Тут мы, братцы, коммунию выстроим. Да, вот тебе и земля крестьянам, нам с вами, то есть. Во! Что небо, что воды, от пуза, а лесу еще больше. За две жизни не перепилишь. А где тут жить-то? Как где? А вон, под кустиком, не видишь? На зиму-то глядя, Господи! Не реви, дурабаба! Так бородатый Маркс о тебе велел. Какой такой Маркс, будь он проклят? А такой, за двумя морями сидит и все тебе тут видит. Где и как тебе по земле отступать? Ох, Божья Матерь, заступница! Лучше нас там бы на родимой сторонушке постреляли. В своей землице бы успокоились. Лучше в этой воде утопиться. На барже сумасшедший, по-прежнему крепко прижимая к себе смердящий сверток, настороженно пятилась от мужика к борту. Отступать дальше стало некуда. Мужик рванулся к ней, ухватился за сверток с мертвым ребенком. Сумасшедшая с необычайной силой оттолкнула его от себя и, глядя на него, растянувшегося на палубе, звонко засмеялась. Зверея муж опять кинулся к ней. В тот же момент, не выпуская своей ноши, она резко перемахнула через борт, и река подхватила ее, легкую, высохшую от голода, понесла вдоль борта баржи. Еще раз и еще по всей реке послышался дикий и раскатистый хохот. Один вспомнил про багор, другой про лодку, заохали, закричали, бестолково суетясь, но от тесноты многолюдья никто ничего не успел сделать. Пробившиеся к самому борту мужики, сколько ни смотрели, ничего уже, кроме быстрой по-осеннему темной воды, не увидели. Кто-то сдержанно вздохнул, кто-то украдкой перекрестился. Плохой знак. Не будет тут на дикой земле милости. Ираков, видевший с возвышенного места на берегу все случившееся с начала до конца, опять ощутил приближение удушья. Редкий красноватый туман вновь поплыл перед глазами, горячей пеленой отделил от него берег с баржами, ужаснувшая его самого едкая ненависть к бестолково, беспомощно толпившимся, орущим людям, захлестнула душу. Какая-то дикая странная фраза, что все законы для этого народа будут раз и навсегда переписаны, застряла в мозгу, усугубляя хаос. Привалившись спиной к толстому стволу лиственницы, царапая кору, он прикрыл глаза. Выгрузка шла полным ходом, весь берег мохнато шевелился, кричали бригадиры и десятники, ссыльные уже разбивались на семьи и группы. «Рапорт! Рапорт надо немедленно написать, рапорт, я же юрист!» — мелькнула у него спасительная мысль. «Я нужен в другом месте, а не здесь, в этом зловонном муравейнике. Эти уже обречены. Рапорт! Какой рапорт?» Тут же трезво одернул он себя. «Рапорт товарищу Ежову? Или самому Ягоде? Юрист? Высшее образование? А грязь для строительства советской власти кто будет расчищать?» Раков поднял руки к лицу. Из-под ногтей сочилась кровь. Брезгливо поморщившись и увидев опять оказавшегося рядом Тулича, он завел руки за спину, выжидающе посмотрел. «Отправил выборных от бригад наметить место», — сказал Тулич. «Здешний деятель советует прямо тут ставить поселок». Он махнул рукой, показывая. «А через ручеек — комендатуру, самое высокое место. Старые кедры растут. Я уже смотрел. Просят под кладбище место определить. Мертвых 111 человек. Надо разрешить». «Хорошо», — кивнул Раков, с усилием скрывая неотпускающий приступ ненависти и удушья. «Как там? Спокойно?» «Куда они денутся?» — вслух подумал Тулич, точно угадывая мысли коменданта. И, отвечая, поглядел куда-то вдаль за реку. «Надолго ведь для них? Навсегда? Они понимают. Конечно, по-своему, по-муравьиному, но понимают. Я палатку приказал поставить. Сейчас чай вскипятят, консервы подогреют. Аборигены подбадривают нас. Хорошо, мол, самый гнус кончился. Отдельные экземпляры комара только еще действуют». «Надолго, говорите?» «Надолго вряд ли хватит. На чистом воздухе процесс изгорания намного быстрее». «Вот уж этого опасаться не следует», — сказал Тулич тоном, заставившим начальника спецзоны внутренне съежиться. «Без горючего нас здесь не оставят. Такой фауной Россия-матушка наделена в избытке. Только успевай расходуй. Беспокоиться не стоит. Там, очевидно, палатка уже стоит. Пойдемте». Будучи почти на 10 лет старше, Тулич относился к своему начальству с грубоватой отеческой заботой, но обращался к нему по имени-отчеству. Раков снисходительно принимал его опеку. Такой характер отношений установился между ними с самого начала. Ракова лишь несколько коробил беспредельный внутренний цинизм его первого заместителя и комиссара. С другой стороны, за Туличем был недюжинный опыт организатора, и без него нечего было даже думать справиться в подобной ситуации. Кубики спросят уже через несколько месяцев, весной, тогда уже не помогут никакие отговорки. Надеяться, что вмешаются некие дружеские силы и его отзовут, было нечего. Стране нужны не адвокаты, а строители, борцы, организаторы, такие вот железные, без нервов, Туличи, умеющие по колено в крови созидать. Необходимо или принять это условие, или потихоньку, незаметно отойти в сторону и чахнуть в забвении. Найдутся другие, не столь слабонервные. В конце концов, эту замшелую лапотную Россию действительно необходимо перестроить в самый кратчайший срок и любой ценой. Надо вырвать ее из вековой спячки, встряхнуть, заставить работать на революцию, на прогресс, и за это отвечает каждый сознательный человек. «Пойдем», — кивнул Раков, несколько приободренный своими мыслями, и они двинулись вдоль берега, обходя валежник ссыльных, копошившихся по всему берегу, успевших сбиться в семейные кучки. Уже ладили шалаши и навесы на ночь, и каждый старался захватить местечко поудобнее. Раков вновь поразился силе жизни, ее какому-то звериному, неистребимому инстинкту. Проходя мимо еще одной семьи, устраивающей себе временное убежище между двумя вывороченными, уродливо торчащими корневищами, он невольно остановился –